Глава 16. «Можете начать с меня», — к моему великому изумлению вызвался добровольцем глава семейства. Чуть не опоздал, уже хотел их всех обездвижить. «Неожиданно», — усмехнулся я, — «не боишься, что узнаю все твои тайны? Надеюсь, это будет касаться только похищения вашей дочери, а не наших семейных дел», — проворчал мой собеседник. «Как я уже сказал, предпочитаю договариваться, а не решать вопрос силой. Еще хочу знать, кто заказчик», — пожал я плечами. «Придется сейчас выложить и это». «Назад!» — рявкнул глава семейства, когда в зал сунулся кто-то из охранников. «Быстро все на улицу! И не заходить, пока я не прикажу!» «О как!» — похоже, охрана производила что-то вроде планового обхода. «А тут незваный гость». «Любопытно. Наверное, сейчас на улице начнется знатная суета». Хозяин замка еще раз меня удивил. Он на самом деле не был причастен к нападению на моих людей. Данный вопрос решался на каком-то совете. Никак я не ожидал, что вопрос моего захвата решался на таком высоком уровне в данной организации. Кто-то проголосовал за захват. А вот этот человек настаивал на том, что лучше договориться, но таких было меньшинство. Само собой, я не мог не поинтересоваться, какого черта они вообще ко мне привязались. Все люди далеко не бедные, могли бы просто заплатить и жить здоровыми, пытаясь и дальше захватывать мир. Тут тоже все оказалось очень просто. Конечно, заплатить они могли и платили бы мне щедро, если бы я работал на них. Меня к своим рукам прибрать захотели из-за того, чтобы была возможность с моей помощью брать под контроль людей. Ко мне же и политики часто приходят, многие скрытно, потому что народ не поймет, когда узнает, что их избранники взяли где-то такие огромные деньги. В общем, хотели с моей помощью вербовать людей, тем самым расставляя по всему миру своих агентов влияния. Опять же, с моей помощью можно запросто собирать компромат на нужных особ, узнавать грязные тайны, ну и прочее. После моего первого отказа они поняли, что просто им со мной не будет. Вот и приняли решение похитить ребенка и с ее помощью мной управлять. Алексей все правильно сказал. Мы бы виделись с ней редко. Но эти граждане считали, что со временем они меня тоже завербуют. И буду служить им не за страх, а за совесть. Не привыкли эти граждане себе в чем-то отказывать. Вот и меня уже посчитали своей собственностью. Не все, но многие. Пока шел допрос, а я записывал, кто из организации был за убийством моих людей, в зале стояла тишина. Никто не смел пикнуть. Даже охрана за дверью притихла, прислушиваясь, что тут у нас происходит. Как я и говорил, ни я, ни кто-либо из моей семьи не имеем к нападению на вашу дочь никакого отношения, сказал глава семейства. Поэтому у вас нет причин нам мстить. Видимо, этого человека сильно напрягало то, что я молча рассматриваю присутствующих и что-то обдумываю. Подумать было о чем. Я сейчас просто не знал, как поступить с этими людьми. Вот если бы они были замешаны в нападении, то перебил бы всех без жалости и ушел порталом. Конечно, можно их убить хотя бы за то, что они являются членами враждебной мне организации, которая посмела бросить мне вызов. Но тогда они захотят не просто сделать из меня слугу, а именно убить. «Вы первые начали убивать моих людей», ответил я, по-прежнему раздумывая над тем, как правильно поступить. «Народу в замке очень много. Всех убивать точно не буду. Тем более тут имеются дети. Сейчас можно усыпить часть людей. Но что мне это даст? В любом случае поднимется шум. А за прошедшее время уже могли вызвать полицию. Впрочем, последнее сомнительно». Тут и без полиции, или как называются местные правоохранительные органы. В общем, охраны хватает. Проделать все тихо не получится. Меня начнет искать весь Лондон. Конечно, по плану у меня убить некоторых особо резвых деятелей. Но всех точно не получится. Буду нарываться на засады. Или после первых нападений они хорошо спрячутся. В любом случае, после первых же нападений поднимется шум. Придется уходить. Но я планирую вернуться и доделать начатое. Как у вас выбирают новых членов совета, если вдруг кто-то умирает? Поинтересовался я. Выжившие собираются и выбирают, ответил глава семейства, из самых достойных. Если такие люди, как ваш совет, считаются самыми достойными, «Представляю, кого вы считаете недостойными», — хмыкнул я. «Ладно, живите, но о моем визите никого предупреждать не стоит. Известите всех слуг, чтобы держали язык за зубами, потому что в следующий раз я не буду столь милосердным и убью всех. Считайте, что вам повезло. И еще, ведьму я забираю с собой. Очень мне хочется поговорить с ней по душам». Мужчина кивнул. А в глазах ведьмы появился ужас. Вроде бы во время беседы немного успокоилась. Думала, что все обойдется. Но нет. Решил взять ее с собой. Пригодится. К тому же мне хочется побольше узнать о таком полезном человеке. Вдруг она еще кого-то знает. А мне такие люди нужны. Когда маг вместе с ведьмой покинули зал порталом, снова наступила гнетущая тишина. Герцог Уэлсли о чем-то напряженно думал. Его семейство не смело отвлекать главу семьи от раздумий. Они прекрасно знали, что из-за этого он может сильно разозлиться. «Отец, что будем делать?» — нарушил молчание старший сын и наследник рода. «Просто утремся и не ответим на такую наглость?» «А что ты предлагаешь?» — с усмешкой в голосе спросил мужчина. «Ну как же, нужно предупредить весь совет, чтобы готовились к визиту этого наглеца». С жаром начал убеждать герцога-наследник. «Да, он силен, но не бессмертен. Его можно просто убить. Теперь уже понятно, что держать его под контролем невозможно. А если он посчитает, что можно пожертвовать дочерью, чтобы убить всех нас? Тем более она приемная. Жертвовать ему уже не нужно. Она наверняка в Аргентине под надежной охраной», — сказал спокойно герцог. «Он ведь не просто так расспрашивал о том, кто проголосовал за захват девчонки», — не успокаивался наследник. На самом деле все присутствующие могли слышать, о чем маг расспрашивает родственников. В глубине души герцог надеялся, что никто из его семьи не выкинет что-нибудь, не попытается напасть на этого необычного человека. Да и человек ли это? Его сыновья, хоть и взрослые, но дури у них в голове хватало. А герцог прекрасно видел, что маг не расслабляется и как будто специально провоцирует на нападение, чтобы был повод всех убить. «Конечно, не просто так», — кивнул глава семьи. «Сейчас он пойдет убивать людей из нашего совета». «И ты так спокойно об этом говоришь?» — возмутился наследник. «Нужно их предупредить». «Не нужно», — отмахнулся мужчина. «Тебе напомнить, что сказали мне и тем, кто меня поддержал, когда мы выступили против жестких решений совета. Сын помнил, как его отца едва не высмеяли, вроде как он размяк и боится всего одного человека. Герцог на самом деле его опасался. Нужно было сначала выяснить предел возможностей этого мага, а уже потом решать, можно ли с ним разговаривать с позиции силы. Несколько дураков в Америке уже решили захватить мага, несмотря на то, что такой приказ не отдавали. Что из этого вышло? Все нападающие мертвы, а президент начал задерживать всех из организации, кто не успел сбежать, в результате чего задержали почти всю агентуру. На совете попробовали напасть еще раз, только подождали, когда кудесник покинет свой дом, и напали на охрану его дочери. Когда захват удался, то просто выдвинули ультиматум, мол, давай, маг, приезжай к нам. Вот маг и приехал. Пусть теперь попробуют с ним договориться. «Помню», — нахмурился наследник. «Будем просто ждать, чем закончится?» «Да», — невозмутимо сказал герцог. «Только не просто ждать. Нужно подумать, как протащить в совет своих людей, чтобы нас было большинство. Пора сделать небольшую перестановку. Некоторые совсем забыли о том, какая у нас на самом деле цель и как нужно действовать». Дома я не задержался, оставил перепуганную ведьму, приказав не спускать с нее глаз, а если начнет дергаться, просто убить. Своих людей, которые из моего мира, я предупредил о том, что это ведьма. Некоторые из них с подобными уже сталкивались, поэтому хорошо знают, что расслабляться не стоит. Конечно, я перестраховался, эта женщина не дернется и вряд ли сможет кому-то что-то сделать, слишком слабая. Сам же, убедившись, что с моей дочерью все в порядке, снова отправился в Англию. Группа из 50 человек готова. Тащить их за собой сразу не стал. Сначала нужно добраться до следующего своего недоброжелателя. К счастью, он жил не в замке, а в здоровом особняке. Тоже в средствах не нуждается. Надеюсь, герцог сдержит свое слово и не расскажет всем из организации о моем визите. Вроде бы не проболтался, судя по тому, что охрана была расслаблена, ходили вокруг по два человека, а в их действиях не наблюдалось никакой нервозности. Времени прошло немало, люди понемногу укладывались спать. Всего в нескольких окнах еще горел свет. Сталкиваться с английским правительством или с их армией мне не хотелось. Придется моим бойцам поработать. Одно дело шугануть организацию как следует, а совсем другое – делать это на показ, тем более недалеко от столицы. Конечно, в организации быстро поймут, кто на них напал, но не факт, что будут поднимать из-за этого шум. Тут и без них хватает богатых людей, тоже мечтающих попасть ко мне на прием. Наверняка и в правительстве такие есть. Не дадут они убить полезного человека. По крайней мере, даже в самой организации есть здравомыслящие люди. В общем, я не собираюсь кричать о том, что это я покарал наглецов. Сами догадаются. Тем более я сейчас вообще нахожусь в Соединенных Штатах. Значит, магию следует применять в самых экстренных случаях, если моя группа не будет справляться. Внешнюю охрану особняка убрали без проблем и без моей помощи. Что тоже важно, убили ножами и даже шум не подняли. Проблемы начались, когда мы стали приближаться к особняку. Оттуда по нам открыли стрельбу. Само собой, мои бойцы дружно ответили, не экономя патроны. В затяжные бои мы ввязываться не могли. Группы рванули к особняку, а потом начали закидывать в окна гранаты. Действовали грамотно и слаженно, хотя тренировалась эта группа всего несколько месяцев. Такой отряд создали сравнительно недавно, а этот выход у них был первый. Тем не менее, с поставленной задачей справлялись. К сожалению, троих ранили, а одного очень даже серьезно. Но дом под контроль взяли. Мы не мясники, поэтому всех подряд не убивали. Слуги сдавались без боя, падая на пол. А вот охрану перебили всю. С ними не церемонились. К тому же они вообще не собирались сдаваться. Разочарование нас ждало внутри. Потому что человека, за которым мы пришли, не было. Хотя я заранее убедился в том, что он точно был в доме. Наверное, просто успел куда-то спрятаться. «Где твой хозяин?» — схватил я за шиворот одного из слуг. «Не знаю, господин!» — залепетал он, а после указал пальцем на старика, лежащего немного в стороне. «Вот он знает!» «Тот же вопрос!» — уставился я на старика, но тот оказался верным своему господину и даже плюнул в мою сторону, точнее, попытался это сделать. Слюна просто стекла по его подбородку. Времени на допрос с пристрастием у нас не было. Пришлось применить магию. Как оказалось, в доме имелось укрытие, в котором и укрылся хозяин дома со своими домочадцами. Причем вход был замаскирован под камин. Очень качественно. Из подвала имелся выход на улицу, где-то в стороне от особняка. Пришлось испортить вход магией, просто разрушив его, и мчаться вниз по лестнице. Надо же! Тут можно запросто пережить бомбежку. Укрытие находилось глубоко под землей. А выкопано оно явно намного раньше, чем построен дом. Возможно, раньше на этом месте был замок, а после его снесли и построили особняк. Человек, за чьей жизнью я пришел, оказался не так умен, как он предполагал. Даже не знаю, почему он не воспользовался своим шансом. Видимо, решил, что ему поможет охрана. Ну, или помощь придет быстро. Наверняка взрывы и стрельбу слышали все в округе. А учитывая, что страна ведет войну, на подобное стражи правопорядка должны реагировать быстро. В общем, этот человек отсиживался в подземелье с несколькими слугами, тремя детьми и парой телохранителей. Охрана попыталась оказать сопротивление, и у них была возможность задержать нас на какое-то время. Но я их просто усыпил, после чего просто пристрелил. Надо сказать, что член организации не был напуган. Он задрал подбородок, собираясь принять смерть с гордо поднятой головой. Жаль, что тут всего один из моего списка. Столько возни ради одного человека. Все мы были в масках. Поэтому он решил, что мы просто бандиты и пришли за чужим добром. «Вы взяли детей и пошли вон отсюда», — приказал я слугам. А когда они ушли в одно из помещений, я снял маску. Освещение тут было неплохое, и мужчина сразу же меня узнал. «Ты?» — выдохнул он. «Да как ты посмел? Ты хоть знаешь, на кого руку поднял? И что с тобой после этого будет?» «Не знаю», — покачал я головой. «Но и ты не узнаешь. Покаяться перед смертью не хочешь?» «Ничего нового я не узнал. Всю информацию мне рассказал герцог. Этот ничего не добавил, а скрыть не мог. Против магии тут средств не было. Простых слуг и тем более детей я трогать не стал. Не получаю никакого удовольствия от убийств невинных людей. После допроса один из бойцов убил члена совета, и я уже собирался уходить, как ко мне примчался Юрий. «Господин, мы не можем просто так взять и уйти», — сообщил он мне. «Там... что там?» — не дождавшись продолжения, раздраженно спросил я. «Ты можешь нормально говорить?» «Вот». Охранник достал из рюкзака золотой слиток и показал его мне. «Их там много. Надо забрать». Вместе со своим бойцом я отправился в соседний зал. И когда увидел, какие запасы тут хранились, то даже присвистнул. Неплохая компенсация за причиненные неудобства. «Поставьте на вход в укрытие бойцов с пулеметами», — приказал я. «Остальным придется поработать». Столица Британской империи бурлила. Королевская военная полиция сбилась с ног, расследуя массовые убийства. Вроде бы ничего такого, тем более часто случались налеты немецкой авиации и люди гибли. Но сейчас действовала дерзкая преступная группировка. Во время войны преступность всегда поднимала голову, но чтобы нападала на очень уважаемых в Англии дворян, такого еще не было. За двое суток были убиты несколько политиков, двое пропали без вести. Возможно, сгорели в пожаре, устроенном налетчиками. Одного дворянина расстреляли в пригороде Лондона среди бела дня. Изрешетили несколько машин, а самому дворянину сделали контрольный выстрел в голову, после чего стала понятна причина нападения. Поймать преступников пытались, да беда в том, что пока большая часть поисковых групп находилась в одной части Лондона, нападение происходило в другом. Раненых и убитых преступники забирали с собой. Часто случались пожары, после которого трупы невозможно было опознать. Само собой, об этих нападениях узнал Георг VI, тут же вызвавший начальника полиции к себе на доклад. Лицо монарха не предвещало ничего хорошего. «Вы хоть сейчас можете мне сообщить, что происходит в моей столице?» — спросил он у вошедшего. «Или зря вас назначили на эту должность?» «Ваше Королевское Величество, уже есть информация», — доложил начальник полиции. «Мы знаем, кто стоит за всеми этими безобразиями». «Кто?» — подался вперед Георг. «Кто посмел? Вам не так давно докладывали о необычном человеке, который лечит любой недуг наложением рук. Это его люди убивают ваших подданных», — сообщил мужчина. «Очень интересно», — нахмурился Георг. «И зачем он это делает?» «Мы сейчас как раз это выясняем, но не можем обойтись без вашего дозволения».